с гостеприимно открытой дверцей. Лицо шофера было знакомым, но я не мог точно вспомнить его. «Уезжаешь?» — спросил он. «Садись». И мы неспешно покатили вниз. Автобус на ходу раскачивался и жизнерадостно дребезжал, точно рассказывал анекдоты из длинной дорожной жизни.